По главной сути жизнь проста. Ее уста, его уста. А кровь солдат, а боль солдатки, а стронций в куще облаков. То все ошибки, все накладки и заблуждения веков. А жизни суть, она проста. Ее уста, его уста. Слушая исповедь нежного и мужественного сердца, полного доброты к людям, вы начинаете чувствовать, как светлеет у вас на душе. Окружающий мир приобретает новые очертания и краски. «Потому как людям любится, здоровье мира узнают», справедливо утверждал Василий Дмитриевич. Он любил родную землю, любил жизнь. На одной из своих книг, еще в 1976 году, он писал мне: «Дорогой мой, дай нам Бог побольше быть на этом единственном свете». Василий Федоров. Он был велик в своей любви к России, трудовой, народной. Вместе с тем он всегда напоминал нам, что земля — наш дом единый, и все мы в ответе за нее. Умер поэт, жива его поэзия, его бессмертное пророческое слово. Пройдет время, будет издано многотомное собрание сочинений Василия Дмитриевича Федорова. Его поэзия, проза, публицистика, критика, эпистолярное наследие. И тогда на расстоянии предстанет во всей своей полноте и значимости его выдающийся вклад в сокровищницу отечественной и мировой духовной культуры. 1984 год. Ради истины заметим, что его поэзия правды, мудрости, трагедийности ни старым, ни новым властям не была желанной и близкой. Поэт был чужд любой политической конъюнктуры, любого подсюсюкивания власть имущим. Было бы в высшей степени справедливо отметить достойно и всенародно 80-летие одного из честнейших и благородных поэтов России. Пусть 1998 год станет годом поэзии Василия Федорова на его родине в Кемерове, во всей Сибири и, будем надеяться, во всей России. И пусть так будет всегда. 16 декабря 1997 года. Председатель комиссии Союза писателей России по литературному наследию Василия Дмитриевича Федорова, лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького и Всероссийской Есенинской премии. Конец книги. Январь 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.